Ни о чем другом она, пожалуй, никогда не молила Бога, кроме того, чтобы он помог ей поставить на своем. И она всегда добивалась, чего хотела, большей частью. А теперь вот сидит она здесь, и сердце ей разбито. И не от того, что она согрешила перед Богом, а от того, что недовольна, зачем ей было позволено поступать по своей воле до самого конца пути. Она не приходила к Богу ни с венцом своим, ни с грехом, ни со скорбями своими, не приходила до тех пор, пока в мире оставалась хоть капля сладости, которую можно было примешать в ее кубок. А теперь вот она пришла. Теперь, когда она узнала, что мир — это харчевня, где тех, кому нечем платить, выставляют за дверь. Кристин не испытывала ни малейшей радости от своего решения, но ей казалось, будто не она сама решила это. Бедняки, которые приходили тогда, явились в свой дом, чтобы побудить ее уйти из него. Чья-то чужая воля, а вовсе не ее собственная, смешала Кристин с толпою бедных и больных и повелела ей идти вместе с ними прочь от ее дома, где она распоряжалась как хозяйка и властвовала как мать мужей. Если она и покорилась теперь без особого сопротивления, то только потому, что знала, Геуте будет лучше, если она покинет усадьбу. Свою судьбу она повернула по-своему. Она добилась в жизни всего, чего хотела, но сыновей своих она не могла переделать. Они были такими, какими их создал Бог, ими двигало своеволие, против которого она была бессильна. Геуте был добрый хозяин, хороший муж и преданный отец. Он был деятелен и честен, как большинство людей, но он не был прирожденным рыцарем и вельможей. Он даже не помышлял о том положении, о котором страстно мечтала для него мать, но он очень любил ее и мучился, зная, что она ждет от него совсем другого. Поэтому и собиралась она теперь просить крова и пристанища, хотя гордость ее тяжко страдала от того, что ей приходится идти к Богу столь обнищавшей, что и пожертвовать теперь нечего. Но она понимала, что ей нужно идти. Еловый лес на вершине холма тихо вздыхал и шелестел, впитывая в себя струящийся солнечный свет. Молчаливая и замкнутая лежала церквушка, распространяя вокруг запах смолы. С тоской думала Кристин об умершем монахе, который взял ее за руку и повел к свету под покров Божьего милосердия, когда она была еще непорочным ребенком, и который раз за разом протягивал ей руку, чтобы вернуть обратно сложных стезей, как при жизни своей, так и после смерти. И вдруг она живо вспомнила свой сон о нем прошлой ночью в горах. Ей снилось, что она стояла на солнышке во дворе какой-то богатой усадьбы, и в дверях дома появился брат Эдвин. Руки его были полны хлеба, и, подойдя к ней, он отломил большой ломоть и дал ей. Она поняла, что ей следует поступить, как она и предполагала, просить милостыню, когда она спустится в долину. И вдруг каким-то образом она очутилась рядом с братом Эдвином, и они вдвоем пошли и просили милостыню. Но вместе с тем она знала, что сон ее имел двойное значение. Усадьба, как ей казалось, обозначала святое место, и брат Эдвин был одним из ее обитателей, а хлеб, который он ей подал, был не простой лепешкой, как казался, он означал обладку, хлеб ангелов, и она приняла пищу ангелов из его рук. И брат Эдвин принял изреченный ее обет. И вот она, наконец, добралась до места. Кристин, дочь Лавранса, присела отдохнуть на копне сена у дороги под Сионсборгом. Было солнечно и ветрено. На той части луга, которая еще не была скошена, буйно колыхались красные, блестящие, будто шелк травы. Только в здешних краях бывают такие красные луга. У подножья холма виднелась полоска темно-синего с белыми барашками фьорда, вдоль его побережья, под зеленью лесистого склона, насколько хватало глаз, бился о береговые утесы свежий белый морской прибой. Кристин глубоко вздохнула. Хорошо было снова очутиться здесь, хотя немного странно, что ей никогда больше не придется покинуть эти места. Там, в Рейне, сестры, одетые в серые рясы, жили по тем же правилам святого Бернарда, что и братья здесь, на Теутре. Поднимаясь на рассвете и отправляясь в церковь, она будет знать, что в это же самое время Нокви и Бьоргюльф также занимают свои места на клиросе среди других монахов. Все-таки на старости лет ей доведется жить с кем-то из своих сыновей, хотя и совсем не так, как она думала раньше. Она сняла с себя башмаки и вымыла ноги в ручье. Туда, в Нидерос, она вступит босиком. За ее спиной на горной тропинке, ведущей к развалинам замка, какие-то мальчишки подняли галдеж. Они взобрались наверх к воротам укрепления и пытались проникнуть в разрушенную крепость. Завидев Кристин, они принялись с хохотом и гиканьем выкрикивать ей сверху бранные слова. Она притворилась, будто ничего не слышит, пока какой-то маленький оборвыш лет 8 не скатился кубарем вниз по отвесному валу, чуть не обрушившись на нее. Озорник продолжал повторять скверные слова, которым выучился у старших. Кристин обернулась к нему и сказала с усмешкой: «Нечего тебе так орать. Я и без того вижу, что ты тролленное отродье, ведь порточки-то у тебя на колесиках». В норвежских народных сказках тролли иногда надевают штаны на колесиках, которые помогают им бежать от преследователей и быстро исчезать при звуке молитвы. Услыхав, что женщина заговорила, вся орава мальчишек сразу же съехала к ней вниз. Но они притихли и сконфузились, увидев перед собою пожилую женщину в одежде паломницы, которая не бронила их за грубые слова, а сидела и смотрела на них своими ясными, большими и спокойными глазами со скрытой усмешкой на устах. У нее было круглое, худощавое и загорелое лицо, широким лбом и маленьким выпуклым подбородком. На вид она была не очень старая, несмотря на множество морщинок под глазами. Тогда самые храбрые из мальчишек принялись болтать и расспрашивать, чтобы скрыть смущение, овладевшее всей ватагой. Кристин чуть было не расхохоталась. До того эти мальчишки показались ей похожими на ее собственных проказников-близнецов, когда те были маленькими. Хотя, слава богу, ее сыновья, верно уж, никогда так не сквернословили. Эти мальчуганы были, по-видимому, детьми бедняков из города. И вот теперь, когда настало время, о котором она мечтала всю дорогу, и она, наконец, стояла у подножья креста на Фейгинсбрекке, глядя на раскинувшийся внизу Нидерос, вышло так, что она не смогла сосредоточиться ни для молитвы, ни для размышлений. В городе разом ударили во все колокола и зазвонили к вечернему богослужению, а мальчишки болтали наперебой и непременно хотели ей показать все, что было вокруг.